Постоянный представитель Южнокорейской организации «Народная лига» 15 июня – 4 октября. 14 июля в Сеуле устроили собеседование, на котором приветствовали предложение Севера о созыве общенационального форума под девизом объединения и потребовали от ответственных политических партий, организаций и частных лиц Южной Кореи немедленно приступить к учреждению Южнокорейского оргкомитета вышеуказанного форума.